Джейн, записью на встречу я себя не утруждаю. Дожидаясь на первом этаже улья, когда группа сотрудников Monkford Partnership со стаканчиками латте и бумажными пакетиками в руках соберется возле лифта, и просто захожу вместе с ними. На 14 этаже вместе с ними выхожу. «Эдварда нет», — говорит безупречная брюнетка, на ресепшене справившись с удивлением. «Я хочу поговорить с Дэвидом Тилем». Теперь вид у нее еще более удивленный. «Я посмотрю, свободен ли он». Ей приходится искать его добавочный номер в своем айпаде. Похоже, к специалисту по технологиям гости приходят нечасто. Моя тирада, обращенная к Дэвиду Тилю, длинна, громка и щедро пересыпана ругательствами. Я едва перевожу дыхание, а он спокойно ждет, когда я закончу. Я вспоминаю, как, когда я впервые пришла сюда, Эдвард слушал того клиента, позволяя его злости омывать себя. «Это смешно», — говорит Тиль. «Когда я, наконец, заканчиваю, мне кажется, вы слишком бурно реагируете ввиду вашего состояния». Он при всем желании не придумал бы ничего лучше, чтобы меня снова разобрало. Во-первых, я не больна, кретин. А во-вторых, не смей так снисходительно со мной говорить. Я знаю, что я видела. Ты подглядывал за мной, и отрицать этого не можешь. Об этом даже в вашем чертовом договоре сказано. Он качает головой. «Мы просим расписаться в отказе от претензий». Но это на всякий случай. Доступ к изображениям с камер имеет только программа распознавания лиц. Так дом опознает вас и следит за вашими перемещениями, вот и все. А душ? Вопрошаю я. Который то холодный, то горячий, чтобы я со страху обделалась. Что и здесь распознавание лиц, что ли? Он хмурится. Мне не было известно, каких бы то ни было о проблемах с душем. А теперь самое главное — куда все эти камеры смотрели, когда убили Эмму? Они должны были записать, что произошло. Он медлит. В тот день они не работали. Технические неполадки. Просто так совпало. Вы ведь не думаете, что я... Начинаю я, и распахивается дверь, толкаемая не без силы рукой Эдварда Монкфорта, который широкими шагами входит в комнату. «Что ты здесь делаешь?» — вопрошает он. Я никогда не видела его таким злым. «Просит видеоматериалы из дома на Фолгейт-стрит поэты Мэтьюс», — говорит Тиль. Эдвард вспыхивает от ярости. «Это зашло слишком далеко, чтобы духу твоего не было, слышишь? Секунду, я не понимаю, что он имеет в виду, его офис или дом один по Фолгейт-стрит. Но тут он добавляет. «Мы начнем процедуру выселения, у тебя 5 дней, чтобы выехать из дома». «Так нельзя». Ты нарушила как минимум дюжину ограничительных условий, так что можно. Эдвард, чего ты так боишься? Что ты пытаешься скрыть? Я ничего не боюсь. Меня бесит, что ты постоянно игнорируешь мои пожелания. Честно говоря, это даже забавно. Ты говоришь, будто я одержим Эммой Мэтьюс, хотя явно сама на ней зациклилась. Почему ты не оставишь все это в покое? Какое тебе вообще дело? «Ты подарил мне ее ожерелье, — говорю я, — так же злясь. Если ты такой невиновный, зачем ты починил ее ожерелье и подарил его мне?» Эдвард смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Я подарил вам с ней похожее ожерелье, потому что так уж вышло, что мне нравится цвет этого жемчуга. Вот и все». «Ты убил ее, Эдвард? — вдруг спрашиваю я. Очень уж похоже на то, что убил». «С чего ты взяла?» — недоуменно спрашивает он. — Кто тебе внушает эти бредовые мысли? — Мне нужен ответ. Я пытаюсь говорить спокойно, но мой голос дрожит. — Не будет тебе ответа. Уходи. Тиль ничего не говорит. Я встаю, чтобы уйти. Эдвард с яростью смотрит на мой живот. —